кабинетике Модеста Петровича было жарко. Должно быть от того, что кухня за стенкой. В кухне полным ходом шла работа. Стучали ножи, брякали сковороды и кастрюли, выкрикивали официанты. «Котлет пожарский! Судак под польским соусом! Солянка рыбная! Где мороженое, Паша? Мороженое где?» Боголюбов зашел в открытую дверь, даже стучать не стал. Уселся напротив Модеста Петровича и заложил ногу на ногу. Тот смотрел на него поверх очков, а когда Боголюбов ногу заложил, фыркнул и покрутил головой. «На-на», — сказал он даже с некоторым удовольствием. «Ты часом ничего не перепутал, парень? Ты у меня в гостях, а я к тебе в гости не собираюсь». «А напрасно», — сказал Боголюбов весело. «Рыбу вместе ловили, значит, и уха вообще». «Вот она у меня, где станет уха твоя!» И Модест попилил себе большой рукой по горлу. «Говори, зачем явился? Я к тебе не пойду, зови, не зови. Этот вопрос мы, считай, решили. Еще какие у тебя вопросы?» «У меня много вопросов, Модест Петрович», — сказал Боголюбов. «И ни на один ответа не нахожу пока. Но вот это я вам вернуть должен. Это же ваше». И он движением фокусника вынул из-под полы заранее приготовленный нож с черной рукояткой. Модест Петрович посмотрел на нож, вздохнул и сдернул с носа очки. «Ну что такое?» — продолжал Боголюбов вальяжно. «Вы же взрослый человек вроде, умный. Этот ваш нож из стойки. Я на кухне видел. Там как раз одного не хватает, и клеймо совпадает. Хороший, профессиональный кухонный нож. Вы мне потом адресочек дайте, где такие берете. Нож на кухне должен быть острый, чтоб сам резал. А сейчас хорошую сталь днем с огнем не найдешь». «Что вам нужно?» — почему-то на «вы» спросил Модест Петрович. «Как? Мне нужно, чтобы вы мне прямо сейчас, вот сию минуту сказали. Зачем вы мне шину порезали и записку глупую написали? Зачем вы на меня бросаетесь, как будто я вам враг заклятый?» «Ты есть враг заклятый», — равнодушно сказал Модест Петрович. «Вот не пойму я, зачем ты балаган-то устраиваешь? Ну, мой нож, мой. Хочешь, пиши заявление, что хочешь, то и делай. Пропорол я тебе шину. Думал, может, напугаю тебя, уберешься-то отсюда. Такие, как ты, все трусливые и боязливые. А ты вон что, разбираться хочешь?» «Да я разобрался уже», — сказал Боголюбов. «Вы бы еще на бумажонке той автограф оставили, а лучше имя, фамилию и адрес. Раз уж вы собственным ножом, да еще таким приметным, мне колесо испортили». «Да я первый попавшийся взял, некогда мне было раздумья раздумывать». «Модест Петрович», — сунулся в дверь парень в фартуке и белом колпаке. «Там у Николая вопрос». «Сам пусть свой вопрос решит», — гаркнул Модест. От его равнодушия не осталось и следа. «Давай на рабочее место!» Парень скрылся. Боголюбов проводил его глазами. «А что, если я сейчас народ кликну?» — заговорил Модест. «Они все мужики здоровые, и выкинем мы тебя вон с земляного вала под откос. Что ты тогда делать станешь? Какую прокуратуру заявлений понесешь на весь народ, а? Вот чего я не пойму тоже. Как же вы гадите ни одному кому, а сразу всему народу. И не боитесь ничего. По ночам, небось, спите сладко. Людьми прикидываетесь, вон, на рыбалку ездите». «Модест Петрович», — твердо сказал Боголюбов, «ей-богу, вы мне надоели. Я ничего не могу понять. Какому народу я нагадил? Какого всенародного гнева я должен бояться?» «Ты сюда зачем приехал?» — спросил Модест обманчиво ласково. То есть, по всей видимости, ему казалось, что он держит себя в руках, но глаза у него горели страшным правоверным огнем. Андрей Ильич даже немного назад подался и оглянулся на дверь, прикинул, как в случае чего спасаться. «Я сюда приехал», — медленно проговорил он, «потому что меня назначили заведующим музейным комплексом. Я приехал заведовать». «Да?» — взвизгнул Модест. «Заведовать? Да тебя, козла, прислали всю жизнь нашу разорить и порушить. Скажешь нет? Ты что должен с музеем сделать? С парком, с озерком? Ты должен подложные бумаги подготовить, что все это исторической ценности не имеет, и все к чертовой матери распродать. Чтоб тут нас борделей со шлюхами настроили, с подпольными притонами, да? Все вам не имется, в Москве не сидится. Там-то уж вы все свои дела обтяпали, на нас нацелились. Так вот, не дам я тебе тут пакостничать, так и знай. Убирайся в свою Москву и там пакостничай. Модест Петрович, помощь нужна? Модест, отдуваясь, плюхнулся в кресло. Ничего, Слава, я и сам пока в силах. Боголюбов молчал. Он решительно не знал, что следует говорить. Так что ты подумай головой своей бизнесменской. Это слово хозяин трактира Монпансье произнес с величайшим презрением. Стоит она того или не стоит? Я тебе слово даю, подниму народ. А народ тебя сам, того, на вилы. Уезжай лучше, покуда цел. Он выбрался из-за стола, подошел к старомодному холодильнику, дребезжавшему в углу, чавкнул дверцей, вырвал изнутра бутылку нарзана, отколупнул пробку и стал жадно пить. «Так», — сказал Андрей Ильич наконец, — «значит, вы считаете, что я прибыл с рейдерским захватом? Я должен захватить музей и распродать земли. Что еще, кроме музея, я должен захватить?» «А то ты не знаешь!» — Модест громко икнул и закрыл рот рукой. «Что еще, ваш ресторан?» «И ресторан, и калачную. Почитай весь центр. Все дома старые под снос, и будет у нас тут на манер столицы. Многоэтажки зеркальные, а кругом бизнес-центры и торговые павильоны, и ты кругом хозяин. Так вот, не бывать этому!» «Этому не бывать», — согласился Боголюбов. «Еще один вопрос». Он поднялся, достал из холодильника нарзану и тоже жадно попил из горлышка. «Еще один вопрос, самый главный», — повторил Андрей Ильич, икнул и закрылся рукой. Модест смотрел на него с ненавистью. «С чего вы все это взяли-то?» «Как?» «Так. Откуда вам известно, что есть план перестройки центра города? Что музей с федеральной собственности собираются передать в частную? Что здесь планируется создание бизнес-центров?» «А ты думал, все по-тихому сделать? Думал, не узнает никто?» «Вам это все откуда известно?» «Есть верные люди. Все в подробностях рассказали и даже бумаги показали». «Что за бумаги и где они?» «Да на, на!» Модест Петрович распахнул приоткрытую дверь несгораемого шкафа и швырнул в Боголюбова растрепанными листами. Листы все разлетелись. Андрей Ильич посмотрел, нагнулся и поднял один. Там был какой-то сплошной текст под некой вполне правдоподобной шапкой. Глаза выхватили. Согласно утвержденному плану, строительство намечено на 2015-2018 года. Под отчуждение попадают земли, прилегающие к улицам Красная площадь, Земляной вал, Воскресенская, Московская. Изъять земли согласно кадастровой стоимости в сроки до, согласно договоренностям с владельцами частной собственности. Боголюбов отпустил листок, и он не спеша спланировал на пол. «Ну, ты что думал, у меня никаких доказательств нету? Думал, просто так, старик, куражится?» «Я не знаю, имеет ли смысл куражиться, — морщась сказал Боголюбов. — Только все это подлог, Модест Петрович. Я не рейдер и не бизнесмен. Я военный историк. В аналитическом управлении бумажками заведовал. Ничего захватывать не собираюсь. В министерстве нет никаких планов передачи музея в частные руки. Да это и невозможно. Объект охраняется государством. В списке ЮНЕСКО представляет особую ценность. Но это...» — он посмотрел на листы на полу. — «Интересно. Надо же столько сил потратить, времени, столько бумаги извести на самый заурядный подлог». Он поднялся и взялся обеими руками за столешницу. «Что происходит в вашем музее, Модест Петрович? Что-то ведь происходит. И настолько важное, что даже на подлог решились. Зачем? Чтобы убедить вас, что я собираюсь здесь бордель открыть? Ну хорошо, вас убедили. Дальше что?» «Что?» — переспросил Модест Петрович. Он тоже посмотрел на бумаги на полу, а потом на Боголюбова. «Да ну!» — сам себе сказал он. «Быть такого не может, чтоб все это вранье. Просто быть не может, а ты как хочешь». «Это вы как хотите. Можете мне не верить. Но только это проверяется проще простого. Зайдите в интернет на сайт Министерства культуры. Там все написано». «А вот тебе!» — и Модест сунул Боголюбову под нос огромную загорелую фигу. «Вот тебе вместо интернета! Уж как там брешут, больше нигде не брешут!» Боголюбов вздохнул. «Где вы взяли все эти летописи?» Не твое дело. Как раз мое! Тоже заорал Боголюбов. Вы на меня с топором кидались из-за них. А там каждое слово вранье. Вы мне шину пропороли, она, между прочим, денег стоит. А я деньги не печатаю. Вот взыщу с вас в судебном порядке за шину, будете знать. Вали отсюда в свою Москву лучше. В Москву я не поеду, сказал Боголюбов. Ресторан ваш драгоценный при вас останется, а руководителям вашим передайте, что они перестарались. Он вышел из кабинета, отпихнул полено, которым была подперта дверь, и изо всех сил хлопнул, так что стены задрожали, и вдалеке на кухне что-то упало и покатилось.